Из наблюдений стало ясно, что на холме расположилось шестеро бойцов под командованием непосредственно капрала Сомни. Сколько было на втором холме, неизвестно, но думаю, человека 4, максимум 6. Остальные, скорее всего, в деревне охраняют загнанных в сарай местных деревенских жителей. Четверо атакующих бойцов смогли пробежать половину пути, когда я понял, что дальше медлить нельзя, иначе противник заметит их и мы лишимся фактора внезапности. Вражеские наблюдатели заметили приближение наших грузовиков, крикнули своим товарищам, которые находились в палатке, те полезли наружу. «Огонь!» — скомандовал я. На Косогоре, не считая меня, осталось 5 бойцов. Пацана, который показывал нам дорогу, я не считаю, он сейчас прячется в кустах ниже по склону. 300 метров, разделяющих нас с противником, более чем приемлемая дистанция для стрельбы из винтовки. Плохо, что в винтовочном магазине всего 10 патронов, мы никак не сможем устроить высокую плотность огня. Опять же, перезарядка у винтовки с этой дебильной защелкой на корпусе магазина, тот еще цирк. Это тебе не АК, где вогнал магазин в приемник, и он гарантированно встал как влитый. Тут надо загнать магазин, а потом еще и защелку зафиксировать. Оно вроде и недолго, на инстинктах все, но в спешке можно не дожать, и магазин вывалится из приемника на землю. Винтовка тяжелая, правда, когда стреляешь из укрытия, уложив ее на импровизированный бруствер, то это больше достоинство, чем недостаток. Цель – палатка, в которой сейчас находится 4 из 6 бойцов противника. 2 моих бойцов стреляют по 2 наблюдателям на вершине холма, 3 контролирует результаты попадания и в случае необходимости дорабатывает ту цель, которая окажется не поражена. Остальные 2 бьют по выскочившим из палатки легионерам, я контролирую результат их стрельбы. Потом перезарядка. Старшие в тройках стреляют, а 2 их подопечных в этот момент перезаряжаются. Ну а пока мы с вершины Косогора давим противника жидким огнем, 4 бойцов сокращают дистанцию, чтобы приблизиться к вражеской позиции максимально близко. Настолько близко, чтобы результативность стрельбы повысилась в разы. Не буду лукавить и скажу прямо, стрелки из моих легионеров-новичков пока что аховые. Приклад винтовки легает в плечо, пуля за пулей уходит в цель. Я спокойно отстреливаю магазин, не обращая внимания на царившую вокруг суету. Пули летят кучно, винтовка, хоть и морально устаревшая, но надо отдать должное, бьет точно. Мои подчиненные все-таки наивные дитяти, они вместо того, чтобы методично стрелять по врагу, после первых же удачных выстрелов прекратили стрельбу и принялись прыгать, махать руками, весело отмечая победу, которой пока еще даже и близко не было. Из палатки выскочило 2 легионеров, оба упали, сраженные нашими пулями. «Где еще 2? Огонь! Огонь!» — заорал я на скачущих от радости подчиненных. «Макаки черномазые, хрена вы тут скачете, как бабуины! Стреляйте, мать вашу, за ногу да в пальму со всего размаху!» Пнул по заднице ближайшего ко мне скакуна. Бойцы, получив волшебного пинделя, прониклись всей серьезностью ситуации и принялись стрелять по палатке, где, скорее всего, и находились 2 недостающих вражеских солдат. «Остаешься тут, прикрываешь огнем», — приказал я Векисе. «Остальные, вперед, за мной», — крикнул я и рванул вниз по склону. Бежал, внимательно смотря под ноги, чтобы, не дай бог, не влететь в какую-нибудь яму или нору. Перелом сейчас равен смерти. На бегу перезарядил винтовку, вогнав 3-й по счету магазин. Катастрофически мало патронов. «Вперед, вперед!» — крикнул я, размахивая свободной рукой, приказывая 1-й четверке бойцов сойтись с противником вплотную. «Вперед!» — догнал, а потом и вовсе перегнал 4-ку бойцов, которые, надо сказать, бежали не слишком резво, да еще и выпрямившись в полный рост, как самые натуральные ростовые мишени на стрелковом полигоне. «Пригнитесь, макаки тупорылые!» — рявкнул я. «Совсем забыли, чему я вас учил». С разбегу перепрыгнув через каменные валуны, я побежал уже вверх по склону того самого холма, где маячила своим шатром белая парусиновая палатка. Впереди, на вершине холма раздалась короткая автоматная очередь, потом несколько раз отрывисто рявкнула винтовка, затыкая автомат. Позади раздался отчаянный вопль, полный ужаса и боли. Я присел и тут же развернулся назад в поисках опасности. Один из моих бойцов, перепрыгивая через камни, умудрился то ли подвернуть, то ли вовсе сломать ногу. При этом орал он так громко и пронзительно, будто бы его сейчас распускали на циркулярке. «Уда, останься с раненым, остальные бегом вперед», — приказал я. Повернулся, выпрямился и вновь побежал на вершину склона. Добежал до палатки, заглянул внутрь, благо полог был распахнут. Стенка палатки, противоположная от входа, разрезана ножом. В длинной бреше лежит тело, еще одно, чуть выше по склону. Оба в крови. Ага, а вот и два недостающих легионера нашлись. Двух убили сразу, еще двух застрелили после. Ну и эти двое, что были в палатке, тоже мертвы. Значит, все шестеро приборанены. Хорошее начало, у противника все 200, у нас 1-300, пока идем отлично. А все ли бойцы противника убиты? А то, знаете ли, бывали прецеденты. Как-то, помню, взяли штурмом опорник укропов, а там 2/300 зачухано, один даже обоссанный был. Пацаны, которые брали укропов, побрезговали их обшмонать, а в итоге тот, что обоссанный был, пестик припрятал, одного нашего успел застрелить и еще двоих ранить. Потом его Сёма Бамут из пулика рассчитал. Когда документы этого обоссанного проверили, выяснилось, что он цельный полковник СБУ. Так что любых 200-х надо проверять и делать контроль. Вскинул винтовку и выстрелил в затылок одному из лежащих на земле легионеров. Труп покорно принял пулю в свою плоть, расплескав мозги из лопнувшей черепной коробки. Перевел ствол винтовки на затылок следующего мертвеца, и только я хотел нажать на спусковой крючок, как труп ожил, перевернулся на спину, а на меня зыркнул ствол пистолета. Бах! Моя винтовка выплюнула пулю, которая тут же раздробила предплечье легионера. «Ао, какие люди!» Весело цокнул я, узнав притворщика. Капрал сам не собственной персоной. Капрал ухватился за простреленное предплечье, пистолет отлетел в сторону. Я навалился сверху, вмазал капралу в морду, заломил здоровую руку, вывернул ее, а потом связал запястье и лодыжку. После того, как капрал был обездвижен, перебинтовал ему рану и перетянул куском веревки, чтобы он не истек кровью. «Ну что, со мне, встретились?» Широко улыбнулся я. «Ну, рассказывай все, что знаешь, если хочешь жить». «Пошел в жопу, свинья славянская». «Ладно, потом поговорим». Отмахнулся я и ударом ноги отправил капрала в отключку. Подхватил с земли автоматическую винтовку со мне, ФАМАС F1, он же Горн, распихал запасные магазины по подсумкам. Горнов в легионе было мало, оружие по меркам этого времени революционное. Буллпап, это ж ни хрена себе в начале 80-х. Внешний вид ФАМАС F1 был, мягко говоря, нетипичен для этого времени. Это в 21 веке буллпап удивления не вызывает, и французская штурмовая винтовка уже стала частью масс-культуры, ее показали в фильмах, играх, сериалах. А в нынешнее время Горн – экзотика и шедевр оружейной мысли. Помимо внешнего вида можно отметить пламегаситель, позволяющий метать гранаты прямо со ствола, переводчик огня, расположенный внутри спусковой скобы, переключатель позади магазина, позволяющий перевести оружие на режим стрельбы короткими очередями по 3 патрона. Ствольная коробка ФАМАС достаточно компактна, большая часть деталей корпуса оружия, включая цевье, приклад, корпус УСМ и рукоятку для переноски, выполнены из пластика. Прицельные приспособления в виде мушки и диоптрического целика установлены на стволе на специальных стойках, скрытых в рукоятке для переноски. На рукоятке для переноски может крепиться направляющая для оптических прицелов, а на цевье спереди имеются складные легкие сошки из алюминия. Как по мне, автомат так себе, но для этого времени офигенная вещь, хотя нет, калашмату даже в подметке не годится, особенно АК-74М. Горн снабжен насадкой для стрельбы винтовочными гранатами. Правда, тут французы перемудрили, для разных типов гранат они придумали использовать разные патроны для вышибания гранат. И если вдруг боец в горячке боя не тем патроном вышибит не ту гранату, то будет большой ай-яй-яй. Забрав автомат, я метнулся на вершину холма, где уже активно работал пулемет А-52. Бык стрелял короткими очередями в сторону противоположного холма, откуда в нашу сторону работал вражеский ручник. «Гранаты!» — приказал я одному из своих подчиненных. «Давай навесом по вершине холма, запускай гранаты одну за другой. И, Жен, помоги ему!» Я ткнул пальцем в невысокого бойца с абсолютно лысой головой. «Возьмете две винтовки и поочередно запускайте гранаты по вершине холма и его обратной стороне. Но тут мало осколочных гранат», — заметил Эжен. «Неважно, отстреливайте любые, какие есть, главное прижмите их, пока грузовики подъедут». Завертелась карусель боя, Два бойца методично забрасывали винтовочные гранаты на противоположный холм, благо до него было меньше 300 метров, а бык стрелял короткими очередями, не давая высунуться противнику. Подошедших бойцов усилили двумя ручными пулеметами и отправили в обход, чтобы отрезать противнику пути отступления. Через пару минут подъехали грузовики, из которых выбрались оставшиеся бойцы моего маленького отряда и, выстроившись в шеренгу, принялись, как на учениях, стрелять куда-то в чистое поле, видимо, по отступающим вражеским бойцам. Потом несколько моих подчиненных запрыгнули в кабину грузовика и покатили к обратной стороне холма. Скорее всего, как и было им приказано, хотели собрать трофеи и подобрать трупы вражеских солдат. Второй грузовик направился в нашу сторону. Пока машина подъезжала к подножию холма, я осмотрел собранные трофеи и содержимое палатки. Под днищем палатки нашел плотный сверток брезента размером с пару красных кирпичей. Развернул брезент и удивленно цокнул языком. Лиры. Итальянские лиры в приличном количестве. Банковская упаковка с прописанным на обмотке номиналом. Аво. Миллион. Интересно, миллион итальянских лир в 1982 году. Это много или мало? Сколько и чего можно купить на миллион лир? И почему у французского капрала оказалась заначка из итальянских лир, а не из франков? Интересно, девки пляшут. Наш раненый боец оказался, слава богу, без перелома, а просто с вывихом, который опытный Векиса сразу же вправил. А орал-то боец так, будто бы ему полступни оторвало лепестком. Пулеметы, гранаты и автоматы забираем с собой. Все в грузовик. Здесь останутся Векиса, Чак и Хромой. Всех, кто будет двигаться по этой дороге, независимо от направления, останавливать, а будут сопротивляться, стреляйте. Тент спереди над кабиной разрежьте и выставьте пулеметы. Въезжаем в деревню, сразу же прочь из кузова, рассыпались и зачищаем все постройки, сыпанул я приказами. Паспорту, твой грузовик проскочит через всю деревню на полной скорости и перекроет дорогу на выезде, чтобы ни одна мышь не проскочила. Смотрите, чтобы капрал не сдох, мне его еще допрашивать. В деревне должно быть еще 8 бойцов. Пока молодцы, хорошо воюете. Я и бог вами довольны. Ткнув указательным пальцем в небо, пафосно произнес я, работа еще не окончена, нам еще село надо зачистить, а потом местных как-то вразумить и успокоить. И вообще, надо что-то решать с этой деревушкой, а то мы сейчас укатим по своим делам, а их тут всех порешат после нашего ухода к чертям собачьим. В общем, дел еще навалом, успеть бы все разгрести. Глава 6. Зачистка африканской деревни прошла гладко. Подручные капрала Самни, охранявшие деревенских жителей, вполне логично рассудили, что все идет по плану, а значит, во въехавших в деревню двух грузовиках их боевые товарищи. Когда один грузовик остановился на площадке перед двумя большими сараями, а второй покатил дальше, то пятеро легионеров совершенно спокойно подошли к машинам, интересуясь на ходу, за каким чертом их коллеги распороли брезент тента над кабиной. Получить ответ на свой вопрос и удивиться они не успели, бык положил их одной длинной очередью из пулемета, ствол которого торчал из брезентовой прорехи. Мои бойцы высыпались наружу из кузова и сходу принялись бегать по деревне, проверяя дома в поисках еще троих легионеров. Как ни старался я криками их вразумить, чтобы они были осторожнее и не забывали тех наставлений, что я им давал, ничего не помогло. Адреналин и боевой азарт бурлили в их крови, туманя разум и загоняя остатки здравого смысла на самые задворки сознания. Обошлось, троица легионеров Сомни оказалась еще тупее моих подчиненных, их взяли в тот самый момент, когда они втроем насиловали какую-то толстую негритянку необъятного размера. Вот охальники. Причем самое удивительное, что их жертва активно препятствовала их задержанию, требуя, чтобы они закончили свое непотребство. Чернокожая бабища настолько разошлась и разохотилась, что ударом своего кулака вырубил одного из моих бойцов. Если бы не Чак, который точным тычком приклада угомонил любвеобильную тетку, боюсь, что у нас появились бы первые боевые потери в этой операции. А так все обошлось, деревню взяли без шума и пыли. У нас двое легкораненых. Один с вывихом ноги, второй с легким сотрясением. У противника один 300-й, трое пленных и 16 200-х. Для первого боя очень хороший результат. Да, мы заранее знали о засаде, и на нашей стороне был фактор внезапности, но противник был намного лучше вооружен и гораздо опытнее нас. Капрал сам не поленился выставить боевое охранение, чтобы прикрыть свои тылы, за что и поплатился. Так что можно смело сказать, что мои бойцы отработали на твердую четверку с плюсом. Если бы еще не тупили и не танцевали от радости во время перестрелки, то вообще цены бы им не было и можно было поставить уверенную пятерку. Молодцы. Похвалил я своих бойцов сразу после боя. Хвалю. Бог вас любит. Сегодня мы сделали хороший поступок, убили исчадия ада и спасли мирных людей. Причем хочу заметить, что легионеры под командованием капрала Сомни были очень опытные вояки, прошедшие множество боев, но мы победили их, потому что вы слушали мои приказы и Бог был на нашей стороне. Помните, все, кто будет мне верен, проживет долгую и счастливую жизнь, а те, кто меня ослушается или предаст, и трех дней не проживет и сдохнет, заживо гния от страшных ран и проказы. Немного попугал доверчивых и легко внушаемых африканцев, суля им всякие кары за ослушание, потом произнес пламенную, духоподъемную речь. Похвалил особо отличившихся бойцов. Паспорту, Быка, Чака, Веки Суиуда, немного пожурил в шутливой форме двух подранков, а потом, как и водится, провел награждение. Сделал все согласно канону, кнут, а потом пряник. Оружие, которое вы сегодня от меня получите, будет принадлежать вам навсегда. Следите за ним и ухаживайте, тогда оно будет вам служить вечно, величественно произнес я. Потом достал из-под сумка пачку итальянских лир и подозвал к себе паспорту. Раздай всем по 10 тысяч, а себе, Чаку, Быку, Удай Векисе выдай по 20 тысяч. Это премия за сегодняшний бой. Молодцы. Еще раз похвалил я своих бойцов. И не забудьте, что местных нельзя кошмарить, за секс и еду платить, к алкоголю не прикасаться. Когда освободили местных, то те на радостях чуть было не устроили массовую пьянку с обязательным вовлечением в этот балаган всех моих бойцов, а местные женщины чуть было силком не утащили меня в ближайший дощатый домишко, где хотели мне по очереди отдаться. Пришлось их утихомирить выстрелами в воздух, а потом долго и обстоятельно разговаривать с местным вождем, потом с шаманом, а потом еще и с какими-то седовласыми стариками. Это трындец какой-то, а не Африка. Они тут совсем от своей жары умишком тронулись, макаки чертовы. В Африке отношение к сексу заметно отличается от европейского. Для многих жителей этого континента все события в мире связаны с природными циклами и ритуалами, а система размножения – это и есть один из главных природных циклов. У них тут разрешено и многоженство, и многомужие, и открыто иметь любовников, и до хрена еще чего они тут в плане секса практикуют. Свободные отношения – мать их так, поэтому у них тут спит и появился, а местной чернокожей бабенке переспать с белым, чтобы потом хвастать перед подругами, вообще за радость, а если еще белый мужичок за это денежку даст, то почет и уважение перед всей деревней. Чтобы хоть как-то обуздать позитивный настрой местных, намекнул им, что неплохо было бы вечером отобедать свежей дичью. Местные мужчины тут же похватали какие-то луки, копья, самодельные дрободаны. Пару ржавых китайских акай собрались на охоту. Паспорту, обратился я к своему верному помощнику, бери с собой пару бойцов, грузовик изгоняй в саванну, настреляй антилоп, а то чую, что мы сегодня ужинать будем змеями или тараканом. Могу слона привезти, проявил инициативу паспорту, только пулемет надо взять и гранат побольше. Слона не надо, тут же отрезал я, достаточно антилоп, коз, оленей, и возьми с собой кого-то из старейшин. Узнай расклад сил в их деревне, кто главнее, шаман или вождь, и что тут происходило за последние две недели, а то мне как-то непонятны пара моментов. Слушаюсь, командант, козырнул мне паспорту. Векиса, показывай, что у нас по трофеям, обратился я к седовласому ветерану, который теперь у нас в отряде был мой зам по тылу. Командир, тут есть странность одна, нахмурился седовласый африканец. Какая? Один грузовик был полон разных охотничьих трофеев, слоновьи бивни и звериные шкуры. Это люди капрала Сомни отобрали у местных, с этим все понятно. А вот во втором грузовике находятся ящики с оружием, но не с французским, а советским. О, как, удивленно присвистнул я. Пойдем поглядим. Действительно, в одном из грузовиков, на которых прикатил капрал Сомни со своими отморозками, я увидел десяток ящиков, заполненных оружием. Разномастные вариации АК, парочка ПК, столько же РПГ-7, патроны в запечатанных цинках, просто так россыпью и в пулеметных лентах, попалось даже с десяток ППШ и ППС. Все оружие было грязным и видавшим виды. Причем советского производства были только пистолеты-пулеметы времен Великой Отечественной войны и РПГ с ПК. Калаши все были сплошь из стран Варшавского договора и КНР. Хреново, вот бы сюда советские АКМ, да еще новенькие, со склада хранения. Я как представил себе, что достаю из ящика новенький, никем не пользованный АКМ или АК-74. Автомат пахнет новой вещью. Запах лака, дерева и заводской оружейной смазки. Это аромат войны под названием «Одеколон Победа». Красота. Да, странная находка, нахмурился я. У местных отобрали, или с собой привезли? Думаю, что с собой привезли. Будь у местных такой арсенал, они бы так просто не дались. Скорее всего, сам не планировал потом все это оставить в деревне, чтобы сложилось впечатление, что деревенские жители поддерживали советы, ну и значит, сами напали на легионеров из Франции. Векиса, а ты кем раньше трудился? Больно умно говоришь, в отличие от остальных, хитро сощурился я. Учителем я был, командант. А что? Ничего. Это хорошо, что ты грамотный и умный. Что еще интересного нашел? Деньги. Причем одни и те же. И у легионеров в карманах были итальянские лиры, и у местных они тоже поживились итальянскими лирами. Это как-то странно. Откуда здесь столько итальянских денег? Согласен, кивнул я. Мне это тоже показалось странным. Где мы и где итальянские колонии в Африке? Хотя, если разобраться, то в принципе тут нет ничего странного. Италия хоть и не была столь знаменитой колониальной державой, как Франция и Англия, но у нее тоже имелись свои колонии в Африке. В 19 веке, как известно, бушевала колонизация европейскими странами других континентов. В основном главные территории были уже поделены между Великобританией, Францией, Испанией и Португалией. Но, к несчастью, Италия не смогла ворваться в этот пик колонизации, так как в Италии шел долгий процесс объединения страны, и вопрос о колонизации даже не обсуждался. Сразу же после завершения объединения страны итальянцы врываются в гонку колонизации. Но существовала небольшая проблема в том, что все лакомые кусочки уже были давно поделены, а земли, которые не были захвачены, уже входили в сферу влияния многих держав. Италии приходится рассчитывать только на те земли, которые не нужны другим колониальным гигантам, а таких земель оставалось в мире мало. В 1869 году Италия приобретает порт на востоке Африки. После приобретения итальянцы захватывают все побережья Эритреи. Следующим приобретением итальянцев стала бедненькая Сомали. Но главной целью Италии стала пограничная Эфиопия, которая еще являлась независимой от других стран. Король Эфиопии не из простых людей и попросил поддержку у других стран. В 1895 году Российская империя начинает оказывать Эфиопии поддержку в виде поставок оружия и боеприпасов, а также военных советников. В итоге была защищена независимость Эфиопии. Русские, между прочим, нахлобучили тогда итальяшек. Италия решает отступить и захватывать территории уже на западе Африки. Целью были выбраны земли Османской империи в Ливии, так как османы были самым слабым противником в Африке. Война продолжалась около года, и Ливия была покорена Италией. После Первой мировой войны Италия по мирным договорам увеличивает свои земли в Европе и в Сомали. Когда приходит к власти Муссолини, Италия возвращается к эфиопскому вопросу и успешно захватывает страну. Во времена уже Второй мировой войны Италии удается оккупировать многие земли союзников в Африке. Но по завершении войны Италия теряет все территории, которые у нее были вне Европы. Официально теряет, но неофициально сохраняет свое присутствие во всех этих странах. Ну и опять же после того, как из Африки официально ушли все колониальные державы в 60-х годах, то многие европейские державы решили проверить на слабо новые независимые страны Черного континента. Думаю, итальянские добывающие компании были не прочь поучаствовать в разграблении недр Африки. Это против СССР все эти европейские страны вроде как заодно, образуя военный блок НАТО, а между собой грызутся как голодные собаки, нашедшие труп дохлого козла. Главное для всех этих буржуазных империалистических шавок – это бабло, финансовая выгода и маржа. На упаковках всех найденных нами банковских пачек стоял один и тот же штамп, и это говорило о том, что деньги, которые мы нашли у легионеров Сомни, и деньги, отобранные у местных жителей, были выданы в одном банке. Удивительное совпадение. Я пойду трясти Сомни, а ты к шаману с вождем, расспроси у них, откуда лира и что здесь вообще происходило за последнее время, а то как-то события слишком круто закрутились. Отдай все награбленные легионерами обратно местным, скажи, нам чужого не надо, мы не грабители, а честные воины. Думаю, это поможет наладить общий язык с местными. Слушаюсь, командант. Помимо засранных в хлам убогих копий АК среди трофеев обнаружился приличный арсенал французского оружия и боеприпасов к нему. Причем БК было намного больше, чем положено по штату. Одних только винтовочных гранат оказалось больше 1000. Похоже, сам не планировал сделать здесь оружейный схрон на будущее. Из карманов пленных и раненых мы вытащили в общей сложности около 2 миллионов итальянских лир, 10 тысяч французских франков, пару сотен американских долларов и приличный жмак разномастных африканских денег, среди которых нашлась даже советская 10-рублевая банкнота. И кстати, ботинки я все-таки сменил на новые, которые снял с одного из пленных, они у него были неуставные, явно сшитые на заказ из хорошей кожи. Ботинки сели как влитые, будто бы под меня обувку и шили. Ничто так не радует сердце военного человека, как хорошая и легкая обувь на ногах. Допрос сам не занял довольно много времени, надо отдать должное, капрал держался очень хорошо. Несмотря на рану и полную мою свободу действий в отношении допрашиваемого, капрал стойко переносил все пытки. Честно говоря, я не особо изощрен во всех этих допросах с пристрастием, может, как-то надо было его яйца пассатижами рвать или зубочистки под ногти пихать, а я просто бил его по морде и требовал, чтобы он рассказал смысл всего происходящего. Помогало это не очень, сам не сплевывал кровавую юшку и методично посылал меня в жопу. Не знаю, сколько бы эта мутатень продолжалась, если бы не подошедший бык, который, видя, что ничего не получается, решил подсобить мне. Командант, а может, его местным отдать? Они на него зуб точат, мужчины хотят за своих жен поквитаться. В смысле, переведя дух, спросил я. Ну, он и его люди женщин местных насиловали, а теперь местные мужчины хотят со мной и его людей оттрахать. Даже денег нам за это предложили, вот я и пришел у вас разрешение спросить. Ни хрена себе порядочки, потрясенно прошептал я. Сомни, ну что, будешь говорить или тебя местным отдать, чтобы они тебе устроили беспредел? Не надо, я все скажу, устало прошептал капрал. Жаль, очень жаль, разочарованно буркнул бык. А можно хотя бы трупы легионеров местным продать, а трупы им зачем, нахмурился я. Так за тем же самым, чтобы за жен отомстить, глядя на меня как на глупого мзунгу, ответил бык. Мзунгу, это у африканцев в той местности, где я сейчас нахожусь, такое обозначение белых. Дословного перевода нет, каждое племя толкует это слово по-своему. Кто-то считает, что мзунгу это странник, кто-то, что это белый, а кто-то и прямо говорит, что мзунгу – это глупый белый, который ни хрена не соображает в жизни. Для черных мы, белые люди, часто выглядим глупыми, потому что не понимаем очевидных вещей. К примеру, если одну козу в стаде может трахать несколько козлов по очереди, и это будет только на пользу всему стаду, то почему белые люди придерживаются каких-то там норм морали? Ведь нормы морали против правил и законов природы. «Нет, это нельзя делать», – категорично ответил я. «Скажи местным, что легионеров мы убили в бою, а значит, они попадут на тот свет как воины, и нельзя над их телами изгаляться, иначе боги к нам на земле будут относиться с подозрением. Понял, удача может отвернуться от нашего отряда. Оно нам надо? Нет, не надо». Тут же остервенело замотал головой бык, проникнувшись всей серьезностью ситуации. «Тела всех легионеров собрать и погрузить в грузовик, увезем с собой от греха подальше. Слушаюсь». Вот в этом все африканцы. Для них насилие и грубость выглядят не так, как для белых. К примеру, смерти предсмертные муки посторонних людей могут вызывать у них смех и улыбку на лице. Зато они, до дрожи в коленях, боятся прогневать богов, даже тех, в которых не верят. Все эти тонкости и нюансы надо учитывать, чтобы лавировать в этом сумасшедшем мире африканского континента. Все-таки Африка не для белых, уж точно не для смиренных, мягкотелых, толерантных терпил. Здесь всегда нужно держать в одной руке кнут, а в другой либо второй кнут, либо пряник. С двумя пряниками, как делают советники из СССР, ни хрена на черном континенте не добьешься, тут надо всегда во второй руке иметь кнут. Поэтому, когда я соберу всю нужную мне информацию и составлю полную картину о происходящих событиях в этой деревне, то обязательно выкачу местной общине счет за спасение от тотального истребления. Вон, у них целый грузовик охотничьего барахла легионеры сам не набрали, так что у деревни есть чем с нами расплатиться. Только, в отличие от сомнений его людей, мне местные заплатят с радостью, потому что я сделаю все по-честному. Рассказ со мной немного поверг меня в шок, я никак не ожидал услышать то, что поведал мне капрал. Харзас говорился с макаронниками пару недель назад, начал свой рассказ со мной. Они хотят тут начать разработки, наши тоже хотели, но наши очень медленно работают, пока то, пока се, а макаронники живыми деньгами заплатили, причем так не слабо, что можно купить за 1 000 000 лир. Новую легковую машину можно купить, раздраженно кивнулся мне, я так и хотел со своей долей поступить. Ну а дальше-то что, я и еще часть легионеров хотели уйти из легиона, Харза обещал, что обеспечит нас работой и поможет с новыми документами. Что вы должны были делать в этой деревне? Всех убить, оставить после себя советское оружие, чтобы подумали, что деревенские сотрудничали с советами. Дальше, а что дальше? Тебя и твою банду планировалось убить из засады и выставить все таким образом, что это местные сделали. Не понял, а кто местных бы уничтожил? Вы бы и уничтожили, пожал плечами Самни. Вы приехали в деревню, согнали всех баб и детишек в сарай, сожгли их, а местные мужчины, неожиданно вернувшиеся с охоты, убили вас, а мой отряд, который по своим делам случайно проезжал мимо, заметил дым от пожара и, прибыв на место, в ходе перестрелки убил всех местных мужчин. Все красавцы, саркастически прокомментировал я, а по репутации легиона этот фокус не ударил бы, все-таки получилось бы, что группа французских легионеров просто так взяла да сожгла целую толпу баб, стариков и ребятишек. Международный скандал был бы, и на это в том числе был расчет, кивнулся мне. Майора Сиванье и капитана Шлинке, который в этот момент был командующим базой, после такого точно бы сняли. А кто у нас следующий по званию? Харза, потрясенно произнес я. Вот сука, он что, все это замыслил, только чтобы продвинуться по карьерной лестнице? Вроде того, пожал плечами капрал. Харза хотел стать командиром базы, а потом все сделать так, чтобы легион убрал базу отсюда, тогда бы весь регион ушел под макаронников. За этой итальяшки обещали капитану очень большие деньги и виллу на Сицилии. А как Харза мог посодействовать уходу легиона отсюда? Удивился я. Легион уходит из тех мест, где его регулярно нахлобучивают. Если бы начались потери со стороны личного состава, регулярные обстрелы базы и так далее, то легион, скорее всего, ушел бы из этого региона, свернув базу, а твои люди как раз и должны были стать тем самым раздражающим фактором, который постоянно кошмарил базу легиона. Да, а не стыдно воевать против своих же? Нет, легион уже не тот, раньше в нем были только белые, причем правильные белые, а сейчас вон даже черножопых макак набирают. Мне эти чернокожие свиньи не свои, ясно. Самни буквально выплюнул мне в лицо последние слова. Ясно, довольно хмыкнул я. Пойду, проверю твои слова. Поговорю с другими легионерами. Послушаем, чего они расскажут. Допрос с пристрастием остальных легионеров подтвердил слова Самни. Троица связанных перепуганных мужиков утверждала, что они пошли на поводу у Самни и ничего плохого делать не хотели, их всего лишь заставили и сманили легкими деньгами. При этом все трое в один голос утверждали, что о дальнейших планах по нападению на базу легиона, где они сами проходили службу, слыхом не слыхивали и на такое коварство и подлость не подписывались. Ладно, посидите пока, пойду с местными поговорю, узнаю их версию происходящего, вдруг она отличается, хмыкнул я на прощание и пошел искать вождя и шамана племени. Активная фаза штурма деревни окончена, сейчас предстоит изнуряющая интеллектуальная работа, которая выматывает похлеще беготни и стрельбы из винтовки. Глава 7. Шаман и вождь оказались родными братьями и разговорчивыми, словоохотливыми мужиками. Очень похожи друг на друга лицом, но фигурами полная противоположность. Вождь – толстый, основательный такой мужик, а шаман, наоборот, худющий и жилистый, как сухая палка. Шаман чутко помладше, с какой-то веселой сумасшедшенкой в глазах. Шаман в племени не просто так, он тут второй по значимости человек, а в некоторых вопросах самый что ни на есть первый, наипервейший, я бы сказал. С древнейших времен и до сего времени шаманы в Африке, особенно в таких вот деревнях, являются носителями сверхъестественных способностей, ясновидящими, заступниками людей и лекарями от всех хворей. Шаманы сопровождают жизнь своего соплеменника от рождения до смерти. Шаман – посредник между видимым и невидимым мирами, как хозяин духов, как сверхъестественный врачеватель и так далее. Но чтобы злой дух не узнал шамана или другого участника ритуала в лицо и не вселился в него, Существуют маски. Иногда маски покрывают всю голову, как шлем. Иногда прикрывают только лицо. Если маска слишком тяжелая, между ее краями крепится веревочка, которую танцор придерживает зубами. Стилизованные головы неземных существ, вырезанные из дерева, разрисованные и покрытые орнаментом из цветного бисера и мелких раковин. Огромные, предназначенные для ритуальных танцев, и маленькие, маски-талисманы. Маска сейчас закинута на спину шамана, вроде капюшона куртки. Думаю, если припрет его какая-то его шаманская необходимость, то маска тут же окажется на лице. А вот вождь такой весь из себя осанистый и кряжистый, по африканским меркам импозантный мужчина, потому что толстый, классический Бжамба. И в глазах у него не легкое сумасшествие, как у его брата, а самая настоящая хитринка, как у старого, прожженного еврея, который всю жизнь торговал на рынке, ежедневно обвешивая сотни покупателей, ни разу так и не попавшись на подлоги. Думаю, что подобная ситуация, когда шаман и вождь племени живут душа в душу, редкость не только для Африки, но и для всего цивилизованного мира в целом. Обычно же как, президент страны, за одних, премьер-министр, за других, потому что если есть власть, то должна быть и оппозиция. Но в этом конкретном африканском племени с властью все было правильно, обе ее ветви, гражданская и мистическая, выступают заодно. И для племени такая расстановка сил, очень и очень хорошо. Кстати, то, что для небольшого племени хорошо, для страны уже плохо. На деревенском уровне все понятно, как члены одной большой семьи помогают друг другу, даже если кто-то из них выбрался в город. Но на государственном уровне работает плохо. Вот какой-нибудь человек занимает в Африке высший пост, президента, например. Обычно это лидер антиколонизаторской борьбы. Через несколько лет на всех постах в правительстве сидят все родственники лидера. И так на уровне разных министерств, ведомств и ниже. Есть какой-нибудь генерал, все его родственники тоже военные, старший дядька, начальник полиции города, полисменами работают все его племянники, дети и братья, начальник таможни, начальник дорожной службы, директор международного аэропорта, все, оказывается, из одной деревни. В результате пост зависит не от ума и способностей, а от родственных связей. И вся Африка так действует. Попытки сместить верхнего человека, президента, неизбежно должны привести к перетасовке всей властной пирамиды, до деревенского мента включительно. Поменять президента на представителя другого племени, клана, это серьезное потрясение для страны. Оно может привести даже к гражданской войне. Опасаясь этого, все начальники средней руки постоянно уговаривают президента оставаться президентом на как можно более долгий срок, желательно до конца жизни, а потом назначить президентом своего сына. Ко мне деревенская правящая элита относилась как к спасителю всего их племени, да еще и непростому белому, который не только их всех спас, а еще и вернул награбленное добро. Это по местным, африканскими меркам было что-то из ряда вон выходящее. Чтобы белый вернул ценные вещи, отобранные у черных, это за гранью понимания, ну ладно, белый был бы еще миссионером-священником, но белый, военный с оружием в руках, короче, для местных я в одночасье стал неким символом новой веры. Думаю, тут не обошлось без намеков Векисы, который, как и паспорту, считал, что я, некое божественное создание, посланное на землю, чтобы спасти черных от гнета белых. Сперва, конечно, поговорили о быте и простых, понятных друг другу вещах. Вождь жаловался на жизнь и проблемы деревни. Я внимательно слушал и согласно кивал головой, всячески показывая, что понимаю чаяния простого африканского трудяги и вообще весь из себя такой рубаха парень, а не чванливый, высокомерный белый господин. Простому деревенскому африканцу нужно потратить довольно много усилий для организации своей жизни вообще. Сходить за дровами за несколько километров, сходить за водой тоже за несколько километров, а если нужно, дом построить или овощ вырастить, тоже требует труда. На свои бытовые потребности уходит довольно много времени и сил. Но опять же, потому что их жизнь заставляет, или они сами хотят шевелиться. Кажется, многие жители и севера, и юга, по обе стороны от экватора, шевелятся, только когда их заставляет жизнь, а добровольно шевелиться желают лишь некоторые. Племя ведет разнообразный образ жизни, занимается скотоводством, собирательством и охотой. Местные также не пренебрегают современными благами, к примеру, выделывают шкуры добытых на охоте животных и свозят все это в ближайший город, где продают белым. ну и добычей слоновой кости промышляют, а заодно еще и разбойничьими набегами на соседние деревни. В Африке, честно говоря, народ любит воевать, у них отношение к насилию не такое, как у белых, им снести голову чуваку из соседнего племени при помощи мачете, как два пальца. А представьте, что им дали ППШ, АК и прочие огнестрельные дрободаны, которые способны послать пулю на дистанцию до километра, а то и дальше. Вот они и резвятся, черные детятки природы. Сейчас часть мужчин находится на выпасе стада коров и коз. К ним уже послали гонцов, чтобы вернуть в деревню. Местные понимают, что круто встряли и надо делать ноги. В общем, если пересказать кратко мое общение с местной правящей элитой, которая затянулась до конца дня, потом продлилась всю ночь и закончилась только к обеду следующего дня, то ситуация в деревне выглядела следующим образом. В эту местность деревня переехала 12 лет назад, когда племя сбежало от разгула гражданской войны, которая развернулась в южных провинциях Заира. Местные быстренько заняли пустое пространство, выдавив на север местные кочующие племена, промышлявшие охотой и выпасом коз. Вождь как бы между делом намекнул, что его люди практически полностью вырезали небольшое племя численностью в сотню рыл, забрав себе их женщин. Ничего себе так порядочки. Примерно полгода назад в округе объявилась экспедиция белых геологов, которые активно сотрудничали с вождем, даря подарки и торгуя. Местные поставляли геологам свежее мясо, дичь, молоко, сдавали для любовных утех своих жен в аренду. В общем, все было хорошо, мир и благодать. Геологи нашли богатые залежи бокситов, содержащих алюминий в высокой концентрации. После находки к местным тут же прикатила целая делегация черно-белых чиновников, которые принялись активно склонять племя сорваться с насиженных мест, чтобы итальянская горнодобывающая компания могла спокойно начать разработки. Два брата-акробата, шаман и вождь племени, тут же сообразили, что белые глупые мзунгу ничего не шарит в жизни, и надо на них хорошенько навариться, поэтому принялись активно торговаться, выбивая себе самые лучшие условия. Делали они это, как по мне, так очень топорно и исключительно хитрожопо, выкатывали условия, белые соглашались, а потом вновь повышали ставки, требуя еще больше преференций. В какой-то момент племенная элита решила пойти ва-банк и ввести в сделку еще одну сторону, французов, мол, белые будут конкурировать между собой, и на деревню с неба посыплется ливень плюшек и бонусов. В общем, когда французы узнали, что здесь есть богатые залежи бокситов, они тоже начали обхаживать деревенских, суля им всевозможные блага и материальные ценности. В принципе, вождь и шаман делали все верно, опять же, не для себя старались, а для всего племени в целом, но палку они все-таки перегнули. Это как у Пушкина в сказке о рыбаке и золотой рыбке, где бабке надо было останавливаться на ступеньке царицы и не лезть дальше, перегибая палку и требуя звания владычица морская. Вот и у местного вождя с шаманом произошло точно так же, перегнули палку в размере своих хотелок и в итоге лишились всего. Итальянцы наняли капитана Харза, чтобы решить проблему жадной африканской деревушки. Хотя тут же опять надо понимать, что все-таки изначально неправы белые, которые рассматривают племя черных численностью в 1000 рыл как жалкое недоразумение, которое мешает им начать разработку и заработать пару сотен лишних миллионов долларов. В итоге вождь и шаман, а также все остальные деревенские жители угодили в капкан, из которого теперь никак нельзя было выпутаться. Итальянцы хотят извести местных руками французских легионеров, то есть к итальянцам бежать за помощью нельзя, к французам тоже. Куда податься бедным жадным африканцам? Кто решит их проблему? Выходит, что надо просто срываться с насиженного места и бежать куда подальше из этой земли, которая богата алюминием. Причем бежать с тем, что есть, без всяких плюшек, которые они так и не получили от белых. Мы из старого места ушли, потому что там были найдены алмазы, и местные бандиты угоняли наших мальчиков и мужчин в рабство, чтобы те воевали за них и добывали им алмазы, сокрушался и давил слезу вождь племени. Где найти представителей итальянской фирмы, с которой вы вели переговоры? Спросил я. Здесь поблизости есть город, в нем было представительство этой компании, там главный, мистер Рикача, с ним мы вели переговоры, и он к нам приезжал, ответил вождь. Мой старший сын был в городе и может показать, где тот сидит. Эх, вернуть бы время, согласились бы на условия господина Рикача, сокрушался вождь. Я могу съездить в город, поговорить с итальянцем, авось все сложится, и они согласятся закрыть глаза на ваши переговоры с французами. Если господин Рикача выполнит все те условия, о которых мы с ним договаривались, то мы будем очень признательны тебе, белый воин». На глазах у пожилого вождя выступили слезы. «Вот ведь зараза, как хорошо играет. Да по нему сцена МХАТа плачет, какой актер пропадает. Вон как талантливо слезы пускает и на жалость давит. Насколько сильно вы будете мне признательны?» — хитро сощурился я. «Мы и так не знаем, как тебя отблагодарить», — всплеснул руками шаман. «Ты спас все наше племя от смерти. Мы готовы тебе отдать все, что у нас есть». «Все не надо», — отмахнулся я, — «но о цене моих услуг мы все же поговорим. Моим людям надо покупать еду, воду, оружие, кормить свои семьи. Но я не хочу забирать у вас ваше добро. Мы не грабители, мы воины, и за свою работу возьмем справедливую плату, так, чтобы и нам было хорошо, и вас не ограбить». «Ты очень странный, белый», — покачал головой вождь. «Ты не похож на всех белых, которых мы видели до этого». «Потому что я русский», — спокойно ответил я, — «не советский, а именно русский». Тут же уточнил: «Как нам называть твой отряд, господин?» — обратился ко мне с неожиданным вопросом шаман. «Я хочу попросить богов, чтобы они помогали тебе в дальнейшем». «Как называется мой отряд?» — переспросил я, задумавшись на минуту. «Действительно, у моего отряда ведь до сих пор нет никакого названия. Оно и понятно, зачем отряду название. У воинского подразделения должен быть номер и аббревиатура, раскрывающая суть и воинскую принадлежность к родам войск. Например, 10-краткая отдельный десантно-штурмовой батальон или Ленская мотострелковая бригада. А всякие красивые и грозные названия — это все для шантропы, махновцев и прочих всяких частников. Кстати, получается теперь, что я как бы командир и хозяин частной военной компании, ЧВК. Надо срочно придумать название. Командант, а может, нам назваться отрядом Робин Гуда?» — тихо подсказал стоявший рядом Векиса. «Робин Гуд?» — заинтересовался я. «Почему так?» «Я читал английскую книгу, в которой рассказывалось про отряд лучников под предводительством Робин Гуда, который грабил богатых и раздавал деньги бедным», — пояснил Векиса. «Вольные стрелки». Озарила меня неожиданная мысль. «Мой отряд называется «Вольные стрелки». Я вспомнил старый советский фильм «Баллада о доблестном рыцаре Айвенга», и там была песня «Вольные стрелки». Я в детстве специально бегал в кинотеатр, когда шло это кино, только чтобы в сотый раз услышать эту песню. Надо ли говорить, что в то время была мода у всех советских мальчишек на луки и стрелы? Эх, детство золотое, как давно все это было. В голове сами собой всплыли слова из этой старой песни: «И живут да поживают, всем запретам вопреки, и ничуть не унывают. Эти вольные стрелки спят, укрывшись звездным небом, мох под ребра подложив, им какой бы холод ни был. Жив, и славно, если жив, но вздыхают от разлуки. Где-то дом и клок земли, да поглаживают луки, чтоб в бою не подвели, и стрелков не сыщешь лучших. Что же завтра, где их ждут?» — скажет первый в мире лучник, славный парень Робин Гуд. «Вольные стрелки?» — уточнил шаман. «Да, вольные стрелки», — твердо повторил я. «Мы воюем за справедливость и добро. Я постараюсь решить вашу проблему, сделаю все, что могу. Если не получится договориться с итальянцами, то мы вас на наших машинах перевезем куда скажете, ну и под охрану возьмем. Если выделите кого-то из своих мужчин, то можем обучить военному ремеслу и обращению с оружием», — предложил я. «Ао!» — в один голос громко воскликнули братья. «Это было бы очень хорошо, это было бы очень замечательно. Конечно же, мы хотим, чтобы ты нас научил воевать и защищать себя. Сколько надо людей для этого? Мы все готовы встать под ружье. Веди нас за собой, белый воин». Шаман подскочил с домотканого ковра, на котором мы сидели, нацепил себе на лицо маску, висевшую у него за спиной наподобие капюшона, и принялся танцевать, так мелко и ловко перебирая ногами, что создалось впечатление, что у него вместо нижних конечностей пружинки. Танец шамана тут же заметили мужчины племени, которые образовывали как бы внешний круг, сидя на почтительном удалении от нас. Они вскочили на ноги и начали громко радостно кричать, улюлюкать и танцевать. Танцевали мужчины не так ловко и артистично, как шаман, но зато очень эмоционально, со всей широтой африканской души. «Подождите, подождите», — замахал руками я, немного опешив от столько бурной реакции. «Всему свое время, воин», — дернул меня за руку вождь племени. «Вот что у нас есть для оплаты услуг твоего отряда». На ладони у вождя сверкала в лучах заходящего солнца пригоршня алмазов. «Ничего себе! Поразился я. «Вождь, если у тебя были все время эти камни, то почему ты просто не продал их, купив взамен все, что нужно племени для переезда? Эти камни приносят только одни беды черным», — покачал головой вождь. «Сунься я с этими камнями в город, меня тут же убили бы, а все мое племя вырезали бы. Ими торговать могут только белые, причем те, у которых есть сила. Говорят, что бриллиант – лучший друг женщины. На самом деле это лучший друг Де Бейерс. Монополия на добычу алмазов была основана архиколониалистом Сесилом Родсом в 1888 году, и белые сохранили фактическую монополию на добычу драгоценных камней в 20 и в 21 веках. Компания доминирует в горнодобывающей промышленности в Южной Африке, Ботсване и Намибии, где расположены крупнейшие и наиболее производительные в мире шахты. В каждой из этих стран компания сотрудничает с местными фирмами, но львиную долю прибыли забирает себе. В среднем ежегодный доход Де Бейерс равен совместному ВВП 20 африканских стран. Африка как была сотни лет сырьевым придатком Европы, так и остается им до сих пор. Во многом потому, что у самих стран Африки нет ни ресурсов, ни финансов, ни денег, ни экспертизы, ни возможности самим эти полезные ископаемые добывать. Естественно, когда произошла деколонизация, страны, имевшие основные колонии, Англия, Франция, Португалия, Италия и Бельгия, оставляя эти свои колониальные владения, сохраняли механизмы управления в сфере добычи полезных ископаемых и далее, как бы помогая африканским странам выстраивать собственную промышленность. Но реально они не инвестировали в развитие ресурсов, возможностей, компетенций самой Африки, а продолжали, в общем-то, как и в колониальное время, добывать и вывозить. Правительство не было способно правильно договориться с ними. Надо понимать и коррупционную составляющую, что они платят ренту, роялти, совершенно незначительную, а достигают договоренности с руководством, но на определенных условиях, когда узкий политический клан, руководители получают огромные доходы. В результате народ, экономика страны с этих объектов ничего не получают. «Возьми себе эти камни и помоги нам», — продолжил свою речь глава племени. «Прошу тебя, воин». Вождь опустился на одно колено, выставив руку с алмазами перед собой, подняв ее у себя над головой. Крики, веселые возгласы и радостный гомон тут же стихли. Я огляделся по сторонам. Все мужчины племени, да и женщины с малыми детьми, которые находились еще дальше от нас, как один встали на колени и вытянули одну руку у себя над головой, повторяя позу и положение тела вождя. Я замер на минуту, обдумывая, что делать дальше. Впрягаться за неизвестных мне африканцев особого желания не было, но оставлять их так тоже нельзя, ни по-людски это, ни по-русски. Африка во многом еще не успела освободиться от оков племенного консервативного менталитета. Люди здесь по-прежнему предпочитают решать насущные вопросы с помощью грубой физической силы до оружия. Думают о том, как сегодня вечером вообще поесть, а не о демократии, правах человека и свободных выборах. Я ухватил двумя руками ладонь вождя, сыпал алмазы в свою левую руку, а правый крепко сжал пальцы африканца и потянул на себя, поднимая его с колен. «Встань, вождь!» — громко произнес я. «Мы поможем тебе и твоему племени, не бросим в беде», — пообещал я. «На эти алмазы купим транспорт и оружие, не будем просить у белых подачек. Завтра же я с твоим старшим сыном съезжу в город и постараюсь решить проблему, а пока мои люди будут обучать твоих людей, как обращаться с оружием и защищать себя». После моей столь пафосной речи началось настоящее буйство, местные решили, что все их проблемы уже закончились, а значит, надо праздновать победу. В общем, пришлось сдаться на волю чувств и слегка отойти от своих принципов. Все дела завтра, а сегодня, тем более что уже поздний вечер, можно немного и отдохнуть. Глава 8. Небольшое племя народа Баканги, которое мы спасли от верной гибели, выделила для обучения военному ремеслу 100 мужчин разного возраста. Я провел с ними пару простеньких тестов на сообразительность и тут же отчислил 2 дюжины, которым точно нельзя было доверять огнестрельное оружие. Тогда вождь пригнал мне еще 100 мужчин, собственно говоря, дал на растерзание всех, что у него были в племени в возрасте от 15 до 40 лет. Из этих я забраковал еще 30. В итоге после выбраковки осталось 150 претендентов на право владения оружием. «Вождь, ты пойми, мне не нужны свирепые, кровожадные воины», — объяснил я свои критерии отбора. «Мне нужны вменяемые и сообразительные. Автомат дает мужчине возможность поразить врага, не приближаясь к нему вплотную. «Так зачем мне дикие, необузданные психи?» Помимо проблем с психикой и сообразительностью был еще один момент, почему я отбраковал опытных, с точки зрения вождя племени, воинов. Лучше научиться что-то делать сразу правильно, пусть и не совсем удобно, чем потом править ошибки и переучиваться. Потому что, когда учишься вначале чему-то, это как будто пишешь на белом листе бумаги, а когда переучиваешься, нужно сначала стереть старую информацию, а потом наложить новую, а это уже намного сложнее. То есть вы делаете двойную работу, отлавливаете неправильные навыки, останавливаете их и только потом приступаете к тренировке правильных. Оно мне надо? После отбора кандидатов приступили к тренировкам, инструкторами выступили Векиса, Бык и Уда. Пока речь шла только об общей физической подготовке и выработке стойки для стрельбы. Я считаю, что на поле боя солдат видит только то, что находится перед ним. Но при этом боец должен быть уверен, что справа и слева от него находятся сослуживцы, в которых он уверен, не оглядываясь по сторонам. Кроме того, солдат должен уметь слушать командира, несмотря на шумы, выстрелы, и четко выполнять команды. Все солдаты становятся частью единого механизма, способного выполнить поставленную боевую задачу. Именно этим и должны были заняться инструкторы. И только после твердого усвоения этих простых истин можно будет перейти к стрелковой подготовке, для которой еще и патронов надо бы прикупить, а то патроны, вещь такая, их сколько ни имей, все равно мало будет. Ну а пока шли первые тренировки, я с паспорту, двумя бойцами охраны и старшим сыном вождя рванул на встречу с мистером Рикача. Мистер Рикача был чистокровный итальянец, прикативший в Африку из солнечного Торонто, чтобы решить свои финансовые проблемы, возникшие из-за неуемной страсти к азартным играм и яркой жизни. Невысокий, подвижный как шарик ртути, с черными глазами, черными вьющимися волосами, которые он добро смочил бриолином, с огромным носом и руками, которые находились в постоянном движении. Вылитый кавказец с рынка, родом откуда-то из Еревана. «Мистер Чехов», — кричал мне в ухо пьяненький Рикача после того, как мы с ним раздавили третью по счету бутылку вина. «Вас мне послало само провидение. Как же я вас люблю! И я вас, мистер Рикача!» — выкрикивал я, старательно изображая из себя пьяного вдрызг. «Какие же эти макаронники-слабаки, так ушататься с пары бутылок слабенького винишка, которое по крепости равняется забродившему компоту. А если бы мы пили водку или, прости господи, самогон, он бы вообще помер тут. Никакого мистера Рикача!» — тут же взревел итальянец. «Паблито, я же просил называть меня по имени. Ну тогда и ты мне, брат, не говори мистер Чехов. Петр, забыл, что мы с тобой, как два апостола. Ты, Павел, а я, Петр, перфитаменте», — тут же выкрикнул итальянец. Совместная пьянка продолжалась уже шестой час. До этого мы с Паблито немного поругались, потом помирились, потом опять поругались, потом сыграли в карты. Я, конечно же, проиграл, потому что сидел спиной к огромному зеркалу и Рикача видел в отражении все мои карты. Но чего не сделаешь ради собственной выгоды, можно и 100 тысяч лир просадить в покер. Сейчас проиграл, завтра все отыграю старицей. Правильно, что ты дал деру от этих лягушатников. Французы, свиньи, а не люди. Опять завел свою пластинку итальянец.